Франсуаза, которая, очевидно, была в курсе дела, тоже не сочла нужным ее предупредить. Что касается Даниэля, то как объяснить, что и он не написал ей ни слова о своих намерениях? Неужели племянники перестали с ней считаться? Эта мысль печалила ее, хотя и не вызывала возмущения. Подобное равнодушие было в порядке вещей. Аньес все еще хныкала. У Мадлен пропало желание расспрашивать ее. Сказав в утешение несколько слов, она отправила ее на кухню. Затем плеснула в стакан еще виски, разом выпила. Крепкий алкоголь взбодрил ее. Громко хлопнула входная дверь. Филипп? Даниэль? Оказалось, что Филипп. Он вошел в гостиную быстрым шагом. Боже, как он сдал. «Ты давно здесь?» — спросил он. «Только что пришла. Как ты?» Он сел, налил в стакан виски и с удовольствием вытянул перед собой ноги. «Очень хорошо», — сказала Мадлен. «А ты?» «Превосходно, я хочу сказать. Настолько хорошо, насколько может чувствовать себя человек, сын которого вот-вот совершит величайшую глупость. Ты знаешь, я все испробовал, чтобы заставить его изменить решение. Но поскольку у мсье хватило ума сделать беременной девчонку, и он хочет вести себя до конца по-рыцарски...» «Ты видел ее родителей?» «Пришлось. Люди, пожалуй, даже симпатичные. Отец инженер. Что касается дочери, то она миленькая, белобрысая, пухленькая, бледненькая и недалекая. Впрочем, если ему нравятся такие». Он помешал в стакане кусочки льда и отпил глоток. «Кароль уехала?» — спросила Мадлен. «Да, в круиз по Антильским островам». «А что у тебя?» «Я надрываюсь. Никогда не было столько работы. Послезавтра вылетаю в Нью-Йорк. Пробуду там недели три, месяц. Значит, тебя не будет на свадьбе?» «Нет. Впрочем, мне бы и не хотелось там быть. Совпадение. Но в нашей ситуации так лучше, ты не находишь?» Он ухмыльнулся, она посмотрела на него с жалостью. «Нет, я не нахожу, Филипп. Это печально, очень печально». «Почему? Ты будешь там, дети тебя обожают». «Я им всего лишь тетя». «Ну и что? Ты считаешь, что отец нужен им? Разве только чтобы раскошеливаться, вот и все. Нечего разводить сантименты с молодыми. Они все равно не с нами. Это львята. Жестокие, упрямые, безжалостные, эгоистичные. Они голодны. У них жажда, им не терпится жить. Ничто другое для них не имеет значения. Но Даниэль несовершеннолетний. Ему нужно твое согласие. Я его дам ему в письменном виде перед отъездом». «Когда будет свадьба?» «В начале июля. Все будет очень просто». «Как у Франсуазы, я полагаю». «Еще проще. Венчания не будет. Да уж, можно умереть со смеху». С оживленным лицом он наклонился к Мадлен, будто хотел рассказать ей какой-то непристойный анекдот. И сказал вполголоса: «Представь себе, госпожа Савло настолько не верит в прочность будущей молодой семьи, что она предложила не освящать этот союз в церкви. Таким образом, в случае развода ее дочь снова может выйти замуж». «Что я говорю? Просто выйти замуж, обвенчавшись». Я чуть не рассмеялся, пока она растолковывала мне свой трюк. Уважение к религии, ведущее к отказу от венчания в церкви. Он разразился сухим смехом и одним глотком опустошил свой стакан. Мадлен обошла его слова молчанием. Чем больше она наблюдала за братом, тем больше находила его сникшим и жалким. Умышленно взвешивая каждое слово, рассчитывая степень риска, она мягко спросила: «А чем занимается Жан-Марк?» Лицо Филиппа даже не дрогнуло. «Этого я давно не видел», — сказал он. «Почему?» «Не знаю. Он очень занят, экзамены. Он сейчас сдает их». «Безусловно. Он, конечно, сдаст. Я тоже так думаю. Мне бы хотелось увидеть его сегодня дома». «Ну, ты его не увидишь. Мадлен посмотрела брату прямо в глаза, погружаясь всем своим весом в эту мрачную воду, и тихо сказала: «Филипп, я знаю, почему Жан-Марк сюда больше не приходит».